Звон золота вызвал улыбку на окаменевшем лице старухи. «Я вовремя пришел сюда, чтобы спасти тебя, сестра», — сказал Анри. «Правосудие потребует тебя к ответу». «Никогда», — возразила ему маркиза. «Лишь один человек на свете мог потребовать у меня отчета в судьбе девушки — Кристемио. Он умер». «А мать?» — спросил Анри, указывая на старуху. «Не станет ли она теперь для тебя источником постоянного страха?» «Нет. Она происходит из страны, где женщины не люди, а вещи. С ними делают все, что хотят. Продают, покупают, убивают, распоряжаются ими, как распоряжаетесь вы своим имуществом для удовлетворения своих прихотей. Притом ее снедает страсть, которая убила в ней все остальные чувства и поглотила бы и материнскую любовь, если бы только она питала ее к дочери. Страсть... Какая?» — с живостью спросил Анри, перебивая сестру. — Страсть к игре, отчего да сохранит тебя Бог, — ответила маркиза. — Но кто же поможет тебе замести все следы? Правосудие не простит тебе этой причуды, — предостерег ее Анри, указывая на златоокую девушку. — К моим услугам ее мать, — проговорила маркиза, указывая на старуху и знаком приказывая ей остаться. — Мы с тобой еще увидимся, — сказал Анри, — подумав о том, что его друзья, должно быть, уже беспокоятся и что пора уходить. «Нет, брат мой, никогда», — сказала маркиза. «Я вернусь в Испанию и уйду в монастырь». «Ты еще так молода, так прекрасна!» — воскликнул Анри, обняв и поцеловав ее. «Прощай», — промолвила она, — «ничто не может утешить нас в утрате того, что казалось нам бесконечным». Неделю спустя Поль де Монервиль встретил де Марсе на террасе Фильянов в Тюильри. «Ну, злодей, что стало с твоей красавицей, со златоокой девушкой?» «Она умерла». «От чего?» «От чахотки». Конец этюда. Париж, март 1834 года, апрель 1836 года. Конец книги. Апрель 2005 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.